Глава 12. В ушах гремели овации иртханов. Их сила взлетала под своды ресторанной залы, набирая мощь, и что-то во мне стремилось ей навстречу. Солнце в груди разгоралось, словно я сама им стала, а перед глазами стояло лицо Халлорана, который медленно поднимался из-за столика. Правда, к нему тут же подплыла Иргалия своей бесконечно царственной походкой, положила руку на плечо и с милым видом что-то проворковала, и это меня спасло. Мы с Дрейком действовали по намеченному заранее плану. Мне нужно в дамскую комнату после выступления, пианист вызывается меня проводить, поскольку гардеробная находилась в другой стороне, идти за пальто было бы слишком рискованно. Тем более, что я до сих пор слышала, как внутри тикают часики приближения Халлорана. Сейчас он разберется с драгоценной матушкиной гостьей и займется мной. А я пока к этому не готова. Не готова сейчас смотреть ему в глаза и молчать, потому что сказать хочется, ой, как много. «Ты как?» — спросил пианист, когда мы спешили по знакомому уже коридору в сторону дальних уборных. Расстегнул и набросил на мои плечи фрак. «Держи вот». Стянула полы фрака, как если бы он собирался с меня сползти. Голова стала тяжелой и кружилась, словно я отмечала вместе с остальными. Перед глазами мелькали разноцветные мушки, а в груди по-прежнему пекло. Бессознательно потерла ее горячей ладонью. «Не передумаешь?» — покачала головой. «Меня чуть ровным счетом не раскатало, когда ты пела», — признался Дрейк. «Меня раскатало. Ничего, сейчас домой приеду, свернусь обратно. Пальто заберешь?» «Угу». Он стиснул мои ладони, потом неожиданно поднес к губам и поцеловал, сразу обе. Подрагивающие, полыхающие пальцы еле-еле ощутили тепло дружеского рукопожатия. Это было... ух! «Ух будет, если меня Халлоран перехватит. А мне домой надо, Марра кормить». Мы без приключений проскочили те самые туалетные комнаты, свернули к холлу с лифтами, когда за спиной раздался голос молодого сотрудника службы безопасности. «Эссаладе! Маэстро Халлоран!» «Удачи, Бри!» Дрейк перекрыл дорогу направляющемуся в нашу сторону охраннику и загородил меня своей широкой спиной. «Приятель!» И я припустила к лифтам, чувствуя себя свободной и немного пьяной. Сердце от бега колотилось, как сумасшедшее. Дурацкие туфли. На ходу подтянула подол, чтобы случаем не наступить. Все дальше от ресторана и льющейся из-за стен негромкой музыки. Ткнула пальцем в панель вызова. «Быстрее, быстрее, ну быстрее же, ну!» Легкий щелчок и окрик из-за спины слились воедино. «Эссаладе, стойте!» «Ай!» Я влетела, как мячик, в лунку, нажала кнопку центрального уровня, и лифт устремился вниз. Первые несколько этажей за стеклом была глухая стена, а потом неожиданно преграда исчезла. Я смотрела в ночную темень, не веря глазам. Они включили дракона. На смотровой площадке застыли крохотные фигурки, огненный водопад срывался с раскрытой пасти в смоляные воды гильеры, пены и брызги поднимались ввысь, окутанные клубящимся паром. Неожиданно дракон поплыл, смазанным и нечетким кадром, как если бы кто-то провел карандашом растушевкой по планшету, а затем, наоборот, обрел потрясающую четкость. Я видела каждую капельку воды, восхищенные лица гостей, могла даже различить, кто и во что одет. Легкий щелчок, и двери лифта разошлись, выпуская меня в холл. Указатели привели к парковке, на которой уже дожидался Флайс. Водитель вскинул голову, смотрел на ожившую в ночи яростную красоту. В лицо ударил холодный ветер, перехватил дыхание. Шум от водопада стоял такой, что на миг заложило уши. Глубоко вдохнула и побежала по дорожке, стараясь не смотреть наверх. Слишком велико было искушение замереть под горящими драконьими глазами, словно через них на меня смотрел Халлоран. Поэтому в приоткрытую дверь Флайса запрыгнула быстро. Водитель, заметив такой маневр, лихо завернул кепку назад, последовал моему примеру и запустил двигатель. «С ума сойти, да?» — кивнул в сторону водопада. «Сойти», — подтвердила я. «Только, пожалуйста, быстрее». «Пожалуйста?» — дверь мягко поехала вниз. «Возвращаться будем?» «Нет». Мы тронулись очень вовремя. По дорожке бежал охранник и что-то кричал. Разумеется, слышно ничего не было, а водитель ничего не заметил. Парковочный талон, турникет, и вот мы уже влились в неплотный транспортный поток все дальше от Иртханов, все дальше от Халарана. Чем меньше становился драконий шип в зеркале заднего вида, тем быстрее меня отпускало. В сумочке надрывался телефон. Даже не глядя могла сказать, кто звонит. Но сумочку зачем-то открыла. Мой несчастный годовалый мобильник трясся так, словно упал на провода. На дисплее светилось имя. Мэстер Халлоран, драконище недраное. Осторожно, чтобы случайно не нажать чего ненужного, как это со мной уже случалось. Забралась в контакты и добавила телефон в черный список. Мелодия тут же оборвалась. «Вот тебе, вот тебе, вот тебе!» С трудом удержалась, чтобы не показать язык дисплею. Водитель и так уже на меня смотрел как-то странно. Только сейчас поняла, что даже не умылась и в мягком освещении салона выглядела, ну, по меньшей мере, обиженной женщиной. Очень сильно обиженной женщиной. Косметика не потекла благодаря качеству, а вот глаза все равно были красные. И еще самую капельку пьяные, потому что сфокусировать взгляд, ну, никак не получалось. А главное, не объяснишь ведь, что просто арию пела. Поэтому с независимым видом уставилась в окно. «С другом поругались?» — участливо спросил водитель. «Что?» — вскинула брови. «Нет. Халлоран мне не друг. Он мне никто. Никто. Так, драконище драное, про которое я завтра утром даже не вспомню. Да и не ругалась я с ним». Телефон вновь разразился симфонией ярости, глянула на незнакомый номер, в сердцах выключила и швырнула обратно в сумку. «Так я тебе и ответила, вот прямо сейчас. А то я не знаю, что у вас, ваше иртхамство, 110 номеров на все случаи жизни». Домашний адрес высвечивался на панели навигатора, в городе транспортный поток стал плотнее, и мы зависли. Несмотря на позднее время, вечер перед выходными довольно-таки загруженный. После рабочей недели все спешат в центр, кто в клубы, кто в кино, кто просто погулять по мостам или посмотреть лазерные шоу в парке, которые проходят в любое время года. Мелькнула была мысль заехать в Гранд-Арену, пятиэтажный супермаркет элитного алкоголя, но потом я от нее отказалась. Во-первых, я и алкоголь несовместимы, а во-вторых, меня и так хорошо накрыло. Ладно, хоть Эвель еще на завтра выходной предоставила, есть время немного прийти в себя. Через час я уже была дома с совсем дурной головой и с самыми яростными намерениями с завтрашнего утра начать новую жизнь под лозунгом «Никаких иртханов». Первым делом сбросила жуткие туфли, от которых уже болели стопы. Виар нарезал круги у моих ног, пару раз смачно протоптался по платью, но я не стала его отгонять. Вряд ли этот наряд мне еще пригодится, а если даже так, куплю новый. Этот ни на что больше не надену. Никогда. Под приветственное верещание Марра шагнула в гостиную. «Ну ладно, ладно, сейчас переведу дух и пойдем гулять, а пока ужин». Еды Виару положила от души, присела на стул и подперла подбородок рукой. Профиль Шайны на миг придвинулся ближе, а потом вернулся на место. Определенно кому-то пора спать. И не думать о том, что произошло. О том, что Халлоран... Не думать, я сказала. Не сразу поняла, что я не слышу привычного хрумканья. Оказалось, Мар даже не притронулся к еде. Заглядывал мне в глаза, осторожно положив лапы на соседний стул, тянулся мордой к руке. «Не хочешь есть? Это что-то новенькое». «Ну тогда идем». Цок, цок, цок. За мной следовали неотступно, а еще все время поводили носом, как если бы я притащила с собой кого-то незнакомого и спрятала в шкафу. Представив, что еще нужно идти переодеваться, мысленно застонала. «Это же сколько всего нужно сделать! Одно снять, другое надеть, свитер, джинсы, куртка, потом еще на улицу тащиться. Нет в жизни покоя». Виар снова потерся о мое платье и преданно заглянул в глаза. Сознание куда-то ускользало, комната вместе с Марром раздвоились перед глазами, а потом снова стали более четкими. Теперь он тыкался в ладонь своим обжигающим шершавым носом. «Ну ты чего, чудовище? Меня и не было-то несколько часов. Неужели успел соскучиться?» «Очень». Бархатно-рычащий голос почему-то донесся со стороны прихожей. «Стоп! Что?» Позорно завизжала и запустила в Халлорана подушкой, которая стала причиной катастрофы с платьем. Подушечку он, разумеется, легко перехватил на лету и отбросил на диван. Сейчас глаза его полыхали алым с такой силой, словно в иртхамской голове развели костерок. «Ты...» Голос отказывался мне подчиняться, так же, как и нестройно дрожащие шеренги мыслей, рассыпающиеся, как ворота под тараном. Я сделала несколько осторожных шажочков назад. «Ты вообще откуда тут взялся?» «Преимущество верхних магистралей». Иртхан продолжал наступать, а я вцепилась в ошейник Марра и подло спряталась за него. Виар сдвинул уши, настороженный, напряженный, и прижался ко мне, потому что прятаться за хрупкую женщину не позволяла мужская совесть. Кажется, даже рыкнул. Негромко. «И опрометчиво не запертая вами дверь, Эссалады». «У меня Виар без кристалла», — предупредила я. «Неужели?» «Мар, сидеть!» Не уверена, что это было сказано мне, но сесть захотелось разом. Вместо этого на пятую точку плюхнулся Мар, а я в энный раз за сегодняшний вечер подхватила свой идиотский роскошный подол и понеслась к лестнице прыжками, которым могли позавидовать спортсмены на соурских играх. Половину ступенек я пролетела, словно за спиной выросли крылья, а потом меня обхватили за плечи и рывком дернули назад. Тут бы на самом деле полетала, если бы не оказалась прижатой к Халлорану так плотно, что его сердце стучало мне в спину. Рванулась, вцепилась ногтями в руки Иртхана, но руки почему-то отказывались подчиняться, поэтому лишь слабо царапнули кожу. Глухое рычание вибрации ударило в уши и потекло по телу. Содрогнулась от странного необъяснимого чувства, мир вспыхнул перед глазами, словно кто-то решил сфотографировать нас в упор. Разве что вспышка была ослепительно алой, как янтарь под языками пламени. А потом перед глазами все потемнело. Ноги стали ватными, и я поняла, что падаю. Прямо в его объятия. «Леона! Леона, говори со мной!» Голос Халлорана ввинтился в сознание, как раскаленный болт. Не сразу поняла, что моя голова лежит у него на плече, а сама я у него на руках. Странное чувство, словно я наглоталась огня, словно каждое веко весит тонну, а еще под ними плещется пламя. Такое же полыхало в груди, в животе, в каждой частице меня. Как я выгляжу? Наверное, как живой факел. «Что вы со мной сделали?» Голос был еле слышным, а губы только чудом не дымились. «Ничего. То есть я вот так и должна гореть?» «Кое-кому», — голосом его спокойно можно было резать сталь, — «не стоило своевольничать. Вы спровоцировали всплеск силы, очень мощный». Мысли отказывались следовать за логикой, а логика вообще отказывалась работать. Все дело в моем выступлении. Кажется, там было слишком много иртханов. У меня переиртханоз. Я хихикнула. «Что смешного?» — жестко спросил Халлоран. «Ненавижу вас». «Это настолько весело?» «Очень». Меня и правда разбирал смех, но в полный голос смеяться я опасалась. Сейчас как дохну огнем и спалю себе квартиру. «Куда вы меня несете?» «В твою спальню. Которая?» Пришлось все-таки открыть глаза и ткнуть пальцем в сторону двери. А потом я посмотрела на него. И ой-ой-ой, сделала это зря. Вблизи, сквозь раскаленные линзы, он был нечеловечески красив. Черты лица стали резче, словно звериная сущность рвалась наружу. Зрачки вытянулись, разделив радужку на две половины, но больше всего мне сейчас хотелось прижаться губами к его губам, разделяя эту силу, впитывая ее и позволяя окончательно меня испепелить. Так может, стоит поддаться искушению перед тем, как всплеск магии иртханов высушит меня до состояния мумии? Когда обнаженных плеч и спины коснулась прохладная ткань, я всхлипнула и выгнулась. Попыталась подняться, но меня тут же вернули обратно. «Не шевелись», Мне и так невыносимо хочется преподать тебе урок хороших манер». Он рванул галстук и отбросил его в сторону. За галстуком последовали пиджак и рубашка. Я же с любопытством уставилась на его грудь. Широкую, мощную, с правой стороны расчерченную символикой непонятных узоров, на подтянутый живот и дорожку волос, уходящую под линию брюк. «Ремнем?» — поинтересовалась я. «Вот так? Шлеп-шлеп?» Чтобы продемонстрировать процесс, пришлось встать на четвереньки и повернуться к нему попой. Правда, рукой я промахнулась. «Если ты сейчас не замолчишь...» Перед глазами летали взбесившиеся виарчики, но я уже не могла остановиться. Пока не выскажу ему все, не успокоюсь. «Не замолчу!» — с вызовом сообщила я, осторожно усаживаясь, чтобы не кувыркнуться через голову или не завалиться на бок. «Вы... безмерз... вы безмерзавный принцип! Вы притащили меня на праздник, чтобы испортить матери настроение!» «Чтобы отомстить за Иргалию!» Взгляд его похолодел так, что начальнику службы безопасности и не снилось. Снега Ферверна перед этим взглядом осыпались бы в ближайшую пещерку, легли укромным сугробом и задрожали. «Ты видела моего брата первый раз в жизни и решила, что ему гораздо приятнее доверять, чем мне?» «Вообще-то второй. Но это к делу не относится». «А с чего вы...» «В перерыве между выступлениями ты встречалась с Гердехаром Арингсханом и с моим братом. Сомневаюсь, что эту информацию сообщил председатель совета». «О, доложили уже». «А ты сомневалась?» «Не на минуточку. Вы так любите знать все и обо всех. Подозреваю, что когда я переодеваюсь в гримерный, вы уже знаете во что». «Вы переоцениваете мои возможности, Эссаладе». «Боюсь, я их недооцениваю, в частности, в том, что касается психологических игр». «Я не использую женщин», — жестко произнес он, — «и не прикрываюсь ими, тем более, чтобы ударить другую женщину». «Не используете?» — хмыкнула я. «Как насчет Эвель Абри, которой предстояло меня уволить из-за вашего недовольства?» «Я сказал, что тебе недостает такта». «Ага», — я вскинула руку, из-за чего меня слегка повело в сторону. «И это после того, как сами приставали ко мне и чуть не...» «Ты нахамила и получила отпор. А теперь замолчи, или я в самом деле возьмусь за ремень». Ремень, к слову, валялся на кровати, поэтому я на всякий случай отползла подальше. Иртхан с невозмутимым видом стянул брюки и шагнул ко мне, так быстро, что даже пикнуть не успела. «Вжик!» Это сделала молния. Меня вытащили из платья, как полуфабрикат из оболочки, оставив в одном белье. По коже тут же побежал холод. Каждое прикосновение ткани или его обжигающих пальцев отзывалось болью. Зашипело, пытаясь вырваться, убежать, отползти, только чтобы прекратить эту пытку. «Замри!» Приказ Халлорана вломился в разум, сковывая по рукам и ногам, заставляя повиснуть в его объятиях безвольной куклой. «Ненавижу вас!» Перед глазами все по-прежнему плыло, теперь еще и шум в ушах добавился. «На здоровье!» «У, непробиваемый! Небоскреб чешуйчатый, зла не хватает!» Он подтянул меня к себе телом к телу, оплетая руками, ногами, становясь моим продолжением или началом. Вот только если я была горячей, то он был просто раскаленным, не заорала лишь потому, что дыхание перехватило, а в следующий миг жар схлынул. Убийственным потоком, как выброс из термоядерного реактора. Меня выгнуло дугой, из груди вырвался стон, а потом в легкие ворвался воздух. Такой легкий, прохладный, такой освежающий. Небо! Я никогда не думал, что это так приятно, дышать самым обычным воздухом, не напоминающим расплавленный металл. Сердце шмякалось о ребра рывками, а болезненно воспаленной коже напоминала только легкая чувствительность. Халлоран все еще меня обнимал. По телу пробегали волны мелкой дрожи, а во рту стало солоно от крови. Кажется, прокусила губу. Меня осторожно развернули к себе, вгляделись в лицо, а после откинули край одеяла и осторожно в него упаковали. «Что вы делаете?» — укладываю спать женщину, которая заслужила отменную трёпку. Может, ещё колыбельную споёте? Не искушай. Да что вы ко мне прицепились? Ответа, разумеется, не последовало. Узоры на его груди горели огненно-красным, а вертикальные зрачки раскрылись почти во всю радужку. Так близко смотреть ему в глаза было странно, странно чувствовать его дыхание на груди, на шее, представлять, как жесткие губы касаются кожи, а под ними распускаются огненные цветы. Словно прочитав мои мысли, Халлоран коснулся пальцами моего рта, и тело пронзила вспышка, похожая на рождение сверхновой. «Ты придешь ко мне сама, и я тебя больше не отпущу. Запомни это, Леона». Хотела сказать, что ждать придется долго, но комната уже расплывалась перед глазами, и я провалилась в сон. В меня что-то тыкали. Точнее, чем-то тыкали прямо в бок. Я открыла глаза и увидела склонившуюся надо мной сестру с неизменным леденцом, торчащим изо рта. «Наконец-то!» — сказала Тани, выпрямляясь. «Я уж думала, померла». Марш сидел рядом и поводил ушами. Шерсть на голове раскрылась цветочком, кончик хвоста едва подрагивал от счастья. Виар выразил свою радость просто и незатейливо, лизнув шершавым языком выглядывающую из-под одеяла коленку. «И тебе доброго утра!» «Утро?» — сестрица фыркнула. «Хорошо погуляла!» И тут я поняла, что комнату заливает неяркий свет, а за окнами уже начало темнеть. Во всем теле ощущалась небывалая легкость. Меня словно накачали гелием, как шарик, а вместо ниточек были мои ноги, запутавшиеся в складках одеяла. Вместе с осознанием времени накатили воспоминания о случившемся. Я не покраснела до цвета чешуек Марра только потому, что рядом по-прежнему была Тани. «Вчера, в этой самой постели, я и Халлоран, полуголые, телом к телу. Жар, бегущий по коже, сбивающий дыхание, еще не близость, нет, но уже и не просто объятие. Вспышка, падение и подъем, остро-горячо по нарастающей, гораздо более сильные, чем самые бесстыдные слияния, хотя между нами ничего не было. А что это вообще было? Помимо того, что мне не дали сгореть от силы иртханов. «Как дела у Имери?» Спросила, чтобы немного сменить направление мыслей. «У Имери отлично». Нисколько не стесняясь того, что она в уличных ботинках, сестра забралась на кровать, подогнув под себя ногу. Из-под короткой малиновой юбки выглядывали полосатые гетры в ядовито-сиреневую полоску, от которых рябило в глазах. «У тебя, как я погляжу, тоже?» «Ну...» Я все-таки села, провела руками по волосам и тут же об этом пожалела. Для начала одеяло поехало вниз, пришлось его прижимать локтями, потому что бюстгальтера под вчерашнее платье не полагалось. А потом еще и пальцы запутались в покрытых лаком волнах, которые лежали так, как их положили, с поправкой на «как им хочется». С кровати я видела в зеркале только половину себя, но того, что я видела, мне хватило. Стойкий супермакияж все-таки дал течь, прическа была в этаком художественном беспорядке, там волнушка, тут антенна для прямой связи со спутником. Неплохо. Угу! Тани отправила леденец в рот, несколько раз смачно причмокнула и продолжила. «Твое неплохо!» Снова ароматизировала гостиную так, что пришлось все окна открывать. «Вейлор, значит?» «А?» Понимая, что мне срочно нужно в гостиную, заглянула под одеяло. Трусики оказались на мне, а вот чулки экзотичненько так висели на стуле. Один цеплялся ажурной резинкой за выступающий вензель на спинке, второй спускался с сиденья поверх струящегося платья, из-под которого выглядывал нахлёст ремня. Прямо хоть сейчас всю эту картину на фотосессию. На пару минут, лишившись дара речи, я мысленно прокручивала в голове непечатные выражения, адресованные конкретному дракону. Эродекоратор, чтоб его... Чувствуя, что еще немного и взорвусь от переполнявших меня эмоций, столкнула с кровати сначала одну зазевавшуюся нахалку, потом другого. «Мне нужно переодеться». «Угу», — хмыкнула сестра и схватила Марра за ошейник. «Пойдем, пародия на дракона. Леоне нужно прийти в себя после бурной ночки». Памятуя о случае с диванной подушкой, поймала руку на подлете. «Мне мои подушки нужны в целости и сохранности». В ванной нашелся халат, в него я и завернулась. После чего все-таки спустилась в гостиную и обнаружила там роскошные букеты, которые еле-еле уместились в вазах. Чтобы не завалились, Тони подтащила одну к стене, а другую водрузила на окно. Темно-синие с белыми прожилками гидарины, безумно редкий ночной сорт. Их высокие чашечки с крупными сомкнутыми лепестками раскроются чуть позже. И солнечные орензии. Не такие, как подарок Халлорана «Огонь и страсть». Нежные и теплые. В орензиях обнаружилась карточка Рингисхара с подписью «Солнечной женщине, с которой мы познакомились удивительным образом. На выходных я буду в Мейстоне и очень надеюсь увидеть вас вновь». Гидарины оказались без карточки, но в них был вложен диск записи оперы «Артамелла». Не веря своим глазам, уставилась на год выхода. Последнее выступление Шайны в Зингсприде, безумно дорогущее коллекционное издание. Арингсхан. Погладила бахрому лепестков. Тончайшие прожилки пронизывали темную до черноты синеву бархат, как россыпи блекнущих звездных искр ночное небо. Аромат у них был не такой сильный, как у орензий, тонкий, свежий и пронзительный, как прохлада воды, с горчинкой и легкой сладостью. Интересно, Шайне он их тоже дарил? Запоздало мелькнуло сожаление о том, что я даже не сказала ему о своей любви к ней. По сути, нас объединяло гораздо больше, чем одна короткая встреча и быстрый разговор в закрытой нише ресторана. Вспомнила, что у меня осталась его карточка. Надо написать ему и поблагодарить. Когда получится выразить словами то, что я сейчас чувствую? Подхватила сумку и пошла наверх. «Есть будешь?» — донеслось с кухни. «Да, через полчаса». Сначала приму душ и немного приведу себя в порядок. Марр вылетел в гостиную, покрутился возле моих ног и снова убежал на кухню, где Тони сооружала что-то наподобие лоу-вайс, только из хрустящего хлеба, ветчины, зелени и прочего. Виар надеялся, что ему что-то переупадет, а судя по высоте сооружения, переупасть оно могло в любой момент. Например, если ненароком задеть лапой тарелку. Ладно, пусть сами разбираются. Мне бы с собой разобраться. «Так что там с Вейларом?» — донеслось мне в спину. «Мэстер Рингисхар вчера был среди приглашенных». «И только-то?» Голос Тони мигом поскушнел. «Я купаться». Окончательно просыпалась в душе, пытаясь собрать мысли в кучу и понять, что я вообще чувствую по поводу случившегося. Иртханы остались в прошлом, но не хотели там оставаться. Рингисхар попросил о встрече, а Рингсхана я при всем желании не забуду, а Халлоран... Стоило подумать о нем, как внутри меня поднималась волна будоражащего тепла. Кровь быстрее бежала по венам, воспоминания о слиянии полуобнаженных тел, откровенных и в то же время таких далеких сейчас, заставляли кусать губы, подставляя лицо упругим струям воды в тщетной попытке прийти в себя. Но не приходилось. И я невольно накрыла руками грудь. Перед глазами полыхал его взгляд, огненно-властный, затягивающий. Слова все еще звучали в ушах. «Ты придешь ко мне сама, и я тебя больше не отпущу». Голос, от которого внутри все переворачивается, сходит с ума, противится и одновременно стремится навстречу, словно часть меня рвалась к Иртхану помимо моей воли, вопреки всему. Срастись, стать единым целым, подчиниться, соблазнять, провоцировать, сделать своим... Замерла, вглядываясь в отражение. Плывущий взгляд, приоткрытые губы и высоко вздымающаяся грудь. Да от меня же желанием фонит, как от телевизионной вышки электромагнитными волнами. На весь Мейстон, если не на всю Арангару. А это его даже рядом нет. Одно движение руки, и я с визгом выскочила из-под ледяных струй на коврик, завернулась в полотенце и понеслась в комнату растираться и сушить волосы. Встряска холодным душем помогла избавиться от непрошенных мыслей и возбуждения, только проблемы в целом она не решала. Хочу я того или нет, Халлоран стал моим персональным наваждением, избавиться от которого можно, только ему поддавшись. «Те цветочки тоже были от Вейлара?» — не унималась Тани. Я ожесточенно шлепнула последний панкейк на блюдо. Ароматная горка возвышалась над стойкой и пахла так, что рот сам по себе наполнялся слюной. В такие минуты я как никогда понимаю Марра. Больше, чем есть, сейчас мне хотелось только в красочных выражениях высказать кое-кому, что в гости к нему я не собираюсь, поэтому ремень останется у меня как трофей. Вот зачем я полезла в телефон после душа? Сообщение с неизвестного номера, только адрес, говорящий гораздо больше, чем приглашение в 1000 слов или один короткий приказ. Похоже, Халлоран всерьез решил, что я к нему побегу после случившегося. Да, он меня спас. Но он к тому же меня во все это и втянул, так что рыцарь из него, как из Марра, диетолог. «Нет. Тогда от кого?» Метнула на сестрицу свирепый взгляд, но та уже умудрилась стянуть два блинчика. Один щедро полила комартовым фларом, другой отправила в полет, как тарелку на пляже. Марр взмыл в воздух, поймать поймал, но сбил хвостом стоявший над посудомоечной машиной бокал, который шмякнулся о плитку и разлетелся осколками. «Упс!» «Вот тебе и упс. Ты знаешь, где пылесос». Виар выглядел немного виноватым, но счастливым. Жевал на лету и продолжал порхать под потолком, чудом не цепляя плафон то крыльями, то головой. А вот Тани даже виноватой себя не чувствовала. «Я же просила сразу убирать посуду». «Ну да». Сестра нехотя сползла со стула и отправилась в кладовку. Собственно, там хранился домашний инвентарь и всякие чистящие-моющие средства, которыми Мэлс заправляла технику для уборки. «А ну вниз!» — строго скомандовала я нахалу. «Знаешь же, что по квартире не летаем!» Виар наградил меня обиженным взглядом и спикировал на пол. Обернулся хвостом и для более достоверной обиды повернулся спиной. Шерсть на голове прижалась плотно, но я особо не переживала. В нашем доме есть один хороший актер, у которого уроки мастерства можно и нужно брать. Устроившись на стуле, я смотрела на отражение Виара в оконных стеклах. Там снова повалил снег. Густой, с огромными разлапистыми снежинками, которые липли к стеклу. Прохладный воздух врывался в приоткрытую створку, забирался под свободную майку и холодил кожу. Полная противоположность тому, что со мной творилось вчера. «Сама виновата. Не стоило так выкладываться перед эртханами. Ведь первую часть выступления я пережила спокойно, хотя тоже чувствовала отголоски силы. Огонь в меня хлынул именно во время исполнения арии Артамеллы, когда я раскрылась на полную. Шмяк!» Марру надоело изображать обиду, и он попытался поймать влетевшую в комнату снежинку лапой. Зажужжал пылесос, оставляя за собой едва заметный блестящий след, стремительно втягивал оставшиеся осколки. Крупные Тани уже собрала и отправила в мусоропереработчик, после чего взобралась на соседний стул и взяла очередной блинчик. Я последовала ее примеру. В нашей семье пастью клацать нельзя, тут же останешься без ужина, который сам себе приготовил. «Кто вам еще был на пфвазднике?» Сестрица не смущалась жевать и говорить. «Много иртханов». «Но это я уже поняла. Круто было. Что было в меню?» «Я туда не есть ходила, знаешь ли». «Но все-таки...» «Блюдо молекулярной кухни». «А?» Тани мигом теряла интерес к тому, что не знала, не понимала или не хотела понимать. «А танцы были? Ты им пела, медляки?» «Этого еще не хватало». Представив, что пою и созерцаю танец Халлорана с будущей женой, чуть не подавилась панкейком, закашлялась и потянулась за салфеткой. «Чей ремень валялся у тебя в комнате?» «Ничей». «Ничей ремень?» — сестрица ехидно улыбнулась. «Круто! Может, скоро у нас в доме появится ничей владелец ремня?» Я показала кулак, в ответ Тани показала язык. Пылесос уехал в комнату, за ним с урчанием погнался Виар. Проследила за змейкой хвоста и улыбнулась. Почувствовала ведь, что со мной сотворила магия иртханов. Ходил по пятам, даже есть отказывался. Ручное мое чудовище. Хороший мой. «Лучше расскажи, чем вы у Эмири занимались?» Простейший повод отделаться от расспросов — перевести тему на нее. Та не терпеть не может, когда я лезу в ее жизнь. Вот и сейчас передернула плечами и потянулась за бутылочкой флара, выдавливая на панкейк какой-то замысловатый тянущийся узор. У меня же перед глазами вспыхнули горящие на груди Халлорана символы и вертикальный зрачок во всю радужку, черные пропасти во всепоглощающем пламени. Виары и ларки! Почему я не могу перестать о нем думать? Почему меня так к нему тянет, словно я проглотила самонаводящийся на магию иртханов магнит? Вот только самонаводится он исключительно на Рейнара Халлорана. Ой, нет, что за бред в голову лезет? Тони, ну, мы посидели немного, поболтали, киношку посмотрели, музыку послушали и легли спать. Только и всего? Ну да. Тони принялась разводить узоры, и я поняла, что большего мне не скажут. Ну да и ладно, я сама недалеко от нее ушла. Должна же у подростка в конце концов быть личная жизнь, тем более что свою я с ней обсуждать пока не готова. Другое дело Лэм. Но Лэм отдельно от Дрейка застать очень сложно. Хотя я и так представляю, что она скажет. Бежать, сломя голову, и будет права. Зато я теперь могу говорить со всей уверенностью, что Арингсхан любил свою жену, а Халлоран женится на Иргалии. Проткнула блин с такой силой, что чудом не пригвоздила тарелку к столу. Из гостиной доносились беготня и скрежет когтей, когда Виара заносила на особо резких поворотах. Потом раздался оглушительный грохот и жужжание перевернувшегося пылесоса. «Кажется, кому-то пора на улицу выпустить пар. Наверное, даже больше мне, чем Марру». Парк на четвертом острове небольшой и с высоты выглядит аккуратным квадратом, окруженным внешней прогулочной зоной. По ней мы с Марром обычно бегаем. Ну, кто бегает, а кто летает, когда надо быстро прогуляться. Но сегодня я домой не торопилась, поэтому мы углубились внутрь побродить по извилистым дорожкам между облетевших деревьев. В свое время именно этот парк стал причиной того, что я предпочла квартиру здесь, более просторной, за ту же цену на седьмом. В Мейстоне, как, в общем-то, и везде, в Рангаре, с зеленью туго. И пусть он небольшой и не идет ни в какое сравнение с центральным городским парком, здесь мне всегда нравилось. Даже сейчас, когда об игре ветра в листьях остались одни воспоминания. Если пройти насквозь, с другой стороны за парком начинается пустырь. С возвышения видна Гильера и подвесной мост, и гряда гор в пустошах, далекие и смазанные в ночи очертания. Вот только на пустырь лучше ночью не соваться. Хотя полиция регулярно проводит рейды, там все равно собираются бездомные и продавцы синтетической дурманящей дряни. Если первые просто греются возле бочек с горючим, вонь от которого частенько тянется в парк, вторые далеко не безобидны. Но больше всего неприятностей способны доставить их клиенты, употребившие на месте. Впрочем, в парк они не заглядывают, и на том спасибо. Мар радостно скакал по снегу, из-за чего тот с шипением таял под горячими лапами, на лету ловил снежинки, я сунула руки в карманы куртки, медленно вышагивала по дорожке, разглядывая мельтешение хлопьев в свете фонарей. Ветер подхватывал успевший распластаться снег, стелил его по земле и подбрасывал в воздух. Призрачная пелена окутала Мейстон и нас. В мыслях по-прежнему крутились события прошлой ночи, да если бы только в мыслях. Халлоран был во мне, хотя и не знал об этом. Во снах, в моей крови, в бесстыдных фантазиях. Щеки горели, снежинки на лице мигом обращались в капли. Хорошо, что вчера была в невменяемом состоянии, иначе точно воспламенилась бы от стыда безо всякой магии иртханов. Что я наболтала про ремень? И что я вообще несла? Разозлившись на себя, от души пнула снег, взметнув белый фонтанчик, и Мар с рыком бросился в него. Разметал по сторонам, с довольным урчанием взмыл ввысь. Я же достала телефон и карточку Рингисхара. Большое спасибо за цветы, они чудесные. Даже убрать не успела, телефон завибрировал. Он со своим не расстается, что ли? «Чудесные цветы для чудесной женщины. Добрый вечер, Эсса Ладе». «Добрый вечер, мастер Рингисхар. Как вы смотрите на то, чтобы вместе выпить кофе?» Странно, но Иртхан спрашивал моего мнения. И что самое интересное, ему хотелось ответить честно. «У меня сегодня день уединения. Хочу немного прийти в себя перед возвращением на сцену». «Неудивительно. После того, как вы вчера выступили...» Я вдруг поняла, что настаивать он не будет. не настаивать, не давить. А еще поняла, что в другой ситуации с удовольствием выпила бы с ним кофе. «Отдыхаете?» «Можно и так сказать. Выгуливаю Марра». «Марра?» «Это мой вечно голодный VR». «У вас есть VR?» Кажется, мне снова удалось его удивить. «Да, завелся вот». Из трубки донесся негромкий смех. «Сам по себе?» Насколько приятный у Рингисхара голос. Мягкость и уверенность в нем вызывали желание слушать дальше. Слушать и слышать. Халлоран тоже умудрялся говорить вкрадчиво, но даже тогда в его интонациях звенели нотки подавляющей силы. Словно сталь шелестит под бархатом. Когда он говорил, мне хотелось залезть под стол, а лучше спрятаться у себя и забаррикадировать дверь. И окно запаять, чтобы уж наверняка. «Сам по себе. Не хотите к нам присоединиться?» Сказал раньше, чем успела себя остановить. «Где вы?» «В парке на 4-м острове». «Скоро буду». «А мы не торопимся». Что-то странное в этом определенно было. И в том, что я его пригласила, и в том, что он согласился. Но думать об этом сейчас не хотелось, хотелось просто гулять. Запахнув шарф, который то и дело намеревался сползти с куртки, двинулась вслед за Марром, порхающим между деревьями. Удивительно, раньше я этого не замечала, точнее, не обращала внимания, но он и вправду ни разу не попытался спалить ни один кустик. И агрессии не проявлял, до случая с теми идиотами, хотя кристалл ему не ставили. Он просто слушался меня? Или себя? Слова Халлорана о том, что зверь не нападает без причины, снова всплыли в сознании. Возможно ли, что драконы и люди могли бы жить в мире? Нет, я определенно переутомилась. Ветер стих, снег повалил крупными хлопьями. Сугробы росли на глазах и таять не собирались. Разве что когда кто-то нырял в них всем весом и прожигал дыру до самой пожухлой травы. На всякий случай я смотрела по сторонам, не выскочит ли откуда ребятня или какая-нибудь чересчур впечатлительная старушка, которая решила прогуляться перед сном. Но вокруг было тихо. Видимо, такая погода радовала только нас с Марром, который изображал помесь снежного дракона и пустынника. Рыл ходы и с урчанием выскакивал у меня перед носом. Бросался в соседний и взлетал, как под ударом горячего гейзера, ферверно. Мне вдруг вспомнилось детство. Те качели, о которых я говорила начальнику службы безопасности, теплые мамины руки, и как хорошо было нырнуть в них, уткнуться лицом ей в грудь, знать, что все-все-все будет хорошо. Тогда я хотела побыстрее вырасти, чтобы стать большой, как она. Мне казалось, что когда ты большая, у тебя все получается легче. А еще никто над тобой не смеется, не называет мелюзгой, как старшие дети в общем дворе. В теплое время на натянутых веревках всегда трепыхалось белье, иногда застиранное до серого цвета, а грязище было что в холода, что в жару. Тогда я и помыслить не могла, что бывает иначе. Однажды спросила у мамы, где мой отец. У других детей ведь были отцы. А она рассердилась и сказала, что не хочет об этом говорить. Никогда. Я была совсем маленькой, но этот момент помню отчетливо, как брови мамы сошлись на переносице, так резко и жестко она ответила. Поэтому об отце мы больше не говорили. Только когда появился Эстерт Барт, я влюбилась в него без памяти. Доставка кофе. Ой! Я подпрыгнула и чуть не выбила стаканчики из рук Рингисхара вместе с подставкой. К счастью, реакция Иртхана позволила ему спасти все разом, и кофе, и пакет с логотипом кафе в кругу друзей, кружочком и чашечкой внутри. В свете фонарей его волосы напоминали тончайшие медные нити, до которых даже дотронуться страшно, обожжешься. Судя по его взгляду, задумчиво пристальному, он во мне тоже что-то углядел. Мы смотрели друг на друга и молчали, а между нами падал снег. Первым опомнился Мар, который ткнулся мне в ногу и потянулся носом к пакету. Я легонько дернула его за ошейник. «Спокойно, чудовище ты невоспитанное!» «Все в порядке, это как раз для него». «Для него?» «Да, решил немного подсластить жизнь вечно голодающего Виара. Вы не против?» Странное замешательство рухнуло, словно его и не было. Рингисхар вручил мне подставку со стаканчиками, а сам опустился рядом с Марром и протянул ему руку. «Привет, парень, давай знакомиться». Виар покосился на меня, и я отпустила ошейник. Уж больно забавно было смотреть, как Местер общается с карликовым драконом. Мар потоптался на месте для вида, потом все-таки подошел и ткнулся носом в протянутую руку. Согласен подружиться, значит. Глаза его стали еще больше, когда Рингисхар раскрыл пакет. Оттуда потянуло свежей выпечкой. Я даже порадовалась, что успела поесть, а то как-то странно смотрелось бы со стороны, выхватывая слойку из-под носа у Марра. Неизвестно почему, запах выпечки неизменно будет во мне самые низменные поедательные инстинкты. «Бери!» Теперь Рингисхар держал пакет двумя руками, а Мар вращал головой, то на меня посмотрит, то на него. Вот актеришка. Когда надо стащить еду с тарелки, совсем не стесняется. А когда мэстр ему булочки притащил, значит, надо разрешение спросить. «Бери, чего уж там», — сказала, с трудом сдерживая смех. Морда тут же исчезла в пакете, а спустя миг довольный Виар уже снова порхал над дорожками. Мы же молча шли, прокладывая цепочку двойных следов по аллее. По соседней прогуливалась пара с детьми, и хотя Мар даже не смотрел в их сторону, все равно стало не по себе, поэтому я его позвала, и теперь он вышагивал рядом с нами, пофыркивая, выпуская из носа струйки дыма и всячески выражая возмущение такой строгостью. Правда, то и дело пытался сорваться вперед, но стоило мне его окликнуть, немедленно возвращался. «А говорили, что невоспитанный?» — укоризненно произнес Рингисхар. — Это он перед вами красуется. Кофе оказался вкусный и крепкий, руки быстро согревались, а пластиковый стаканчик. Особенно открытые пальцы, на которые я забыла накинуть верх от перчаток. Мне немного не хватало смягчающей комартовой сладости, но шапочка пенка вполне искупала это упущение. Просто я сладкоежка, вот и все. — С чего бы? — Вы ему понравились. И правда. Всяко приятнее, когда тебя при знакомстве кормят булочками, чем командуют сидеть. Так что лапки сами собой подворачиваются, и голова отключается. Леона, давайте договоримся. На «ты» и по имени. Иначе я чувствую себя слишком старым и важным. Это он-то? Который с пеленок слышал обращение «Маэстер Рингисхар»? Маэстер. Вот дерьмо. Но вам же не привыкать. Я сделала вид, что ничего не подумала. Или вы преследуете какие-то коварные цели? Вы меня раскрыли, — Рингисхар развел руками. Могу я позволить себе услышать, как звучит мое имя вашим волшебным голосом? Ну и как после такого отказать? Иртхан развел руками. Договорились, Вейлар. Его имя было звучным и певучим, в отличие от рычаще резкого Рейнара. Но тот и не просил называть его по имени, только явиться к нему и, наверное, ремень захватить с собой. Халоран, исчезни из моих мыслей. Мимо прошли двое молодых людей, которых Виар тоже проигнорировал. Мирно топал рядом, изредка тяжело вздыхая, но я не собиралась его отпускать. Как назло, в парке стало больше народу, словно все сбежались посмотреть на нас с Рингисхаром. Хотя, по большому счету, никому даже в голову не пришло бы, что рядом со мной разгуливает Иртхан-аристократ, который только что кормил моего Виара с рук. Судя по тому, что Вейлар оказался в числе приглашенных, семья у него очень известная, а судя по тому, что сидел с Гердыхаром Арингсханом, еще и приближенный к правящим. Интересно, откуда он? «Тебе приходилось бывать в Зингспреде, Леона?» Вот, кажется, и ответ. На все разом. «Пока нет, но очень хотелось бы». На его молчаливый вопрос добавила. «Там родилась Шайна Анш. Из-за нее я начала петь». «Зингспредская опера», — Вейлар, понимающе кивнул. «Так вот откуда ты знаешь арию Артамеллы». Я улыбнулась. «Отец любил оперу». — негромко произнес он. — Если любил, то... Они с мэстром Арингсханом вечерами могли спорить об исполнителях, и так ни к чему и не прийти. Отцу больше нравилась старая школа, а Гердыхар — поклонник новой. Правда, тогда я был совсем маленький и мало что понимал. А потом они перестали говорить о музыке. После исчезновения Шайны. А вам... Я осеклась, вспомнив о нашей договоренности. Просто, ну, очень сложно обращаться на «ты», когда речь заходит о таких важных людях. Какая тебе нравится музыка, Вейлар? Самые разные. Это значит, никакая. Почему же? Это значит, что у меня очень разносторонние интересы. Ну, не сказала бы. Если меня спрашивают, кого я люблю, я могу точно ответить. Нельзя же любить всех сразу. Вот как? Рингисхар с трудом сдержал улыбку. А если я скажу, что твой голос свел меня с ума? Это будет неприкрытая лесть. Он рассмеялся, и вокруг глаз собралась тонкая сеточка морщин. Лицо его преобразилось, стало каким-то более живым, что ли. Мы как раз обошли парк по внутреннему кругу и оказались перед выходом к дому. Мар пританцовывал от нетерпения, нагулялся и набегался в волю. Теперь наглой животине хотелось завалиться на мою постель и поспать. Хотя, может быть, сначала еще поесть. Чуть-чуть. «Спасибо за прогулку, Леона!» Вейлар поднес мою руку к губам. «И за выступление. Ты права, к музыке я по большей части равнодушен, но к твоему исполнению равнодушным остаться нельзя. Очень жаль, что завтра вечером меня уже не будет в Мейстоне». «Спасибо», — искренне ответила я, немного помолчала и добавила, «за светлое настроение. Удачного телепорта, Вейлар. А тебе удачного выступления. Могу ли я надеяться, что, когда ты соберешься в Зингсприт, вспомнишь обо мне?» «После кофе и булочек для Виара такое невозможно забыть». Он снова рассмеялся, и я невольно улыбнулась в ответ. Рингисхар уступил меня раскрывшимся дверям лифта, помахала ему и нырнула внутрь. Ну, вот и все. Иртханы остались в прошлом, точнее, останутся. Сейчас поблагодарю Арингсхана, и на этом все. А завтра начнется моя самая обычная жизнь. Телефон коротко пиликнул. Я достала его, провела пальцем по дисплею и неверяще уставилась в сообщение, которое гласило, что на мой счет только что была переведена кругленькая сумма.